Глава 18. Передышка. Архидемона мы кое-как все же ушатали. Не сказать, что это далось легко, скорее наоборот, но все же справились. Мы не рассчитывали, что придется сражаться с такой сильной тварью, но небольшой резерв мин с собой у меня был. Это и спасло ситуацию. Ну а еще очень сильно помогла наша с Карой новая способность воспринимать мысли друг друга на интуитивном уровне. Стоит подумать о том, что неплохо бы вдарить по врагу воздушным тараном, чтобы сбить его с ног, как Кара тут же выполняет. Потрясающая способность, которая сильно облегчила взаимодействие. Мы действительно стали половинками одного целого и просто не могли совершить ни одной ошибки. Но все равно бой дался очень тяжело. Можно сказать, чудо, что обошлось без серьезных травм. И это... Считай, с новорожденной тварью сражались, которая не успела ни броней обрасти, ни энергии скопить. Против матерого архидемона мы бы вряд ли вытянули. Слишком у нас пока сила слабая. Вся остальная нечисть, к слову, после выброса разбежалась. Причем все звероподобные твари рванули в сторону выхода, как будто порвалась привязывающая их к ядру нить. А демониты... которые, согласно классификации Ковчега, получили название «демоны», устремились убраться поглубже в земные недра. Пока стремительно опускающаяся температура воздуха не достигла некомфортных значений. Ада предположила, что не до конца изменившиеся монстры почувствовали зов других ядер и устремились туда, в то время как истинные демониты, подчиняясь инстинктам, возвращаются в естественную среду своего обитания. Это предположение отчасти подтвердила информация с моего дрона. А вот оценить поведение мутантов пока не представляется возможным. Они еще не имеют четкой привязки к ядру. Но думаю, что вскоре этот момент прояснится, и Патриарх выйдет с нами на связь и обрисует обстановку. Энергетический фон бесследно исчез, и приток энергии к генетическим особенностям остановился. Неприятно, но не критично. Скоро мы окажемся в другом очаге, который занимает куда большую площадь, а следовательно и концентрация энергии там гораздо выше. Сейчас же исчезновение помех сыграло нам только на руку. Кара смогла вновь активировать режим мимикрии. Я чувствую теперь, благодаря нашей образовавшейся связи, девушка способна воспользоваться и стелсом, но для этого надо потренироваться. Сейчас же лучше не привлекать к себе внимания. Мы пока еще не в той весовой категории, чтобы сражаться с сотнями отступающих демонов. «Оранжевый! Реально!» Возмущению Кары не было предела, и ее можно понять. Мы рассчитывали поднять с тела архидемона еще один красный гем, но нас ждал жесточайший облом. «Это нечестно!» «Я не жалуюсь», — тепло улыбнувшись Каре, проговорил я и прижал девушку к себе. «Я и так получил гораздо больше, чем мог мечтать, и ведь это мы еще с ядра прорыва добычу не собрали». «Ну а что, и ведь не соврал же!» «Никогда не думал, что всеми презираемому отступнику может достаться такая потрясающая во всех отношениях девушка. Да и не получится у меня теперь соврать Каре. Она тут же почувствует обман. Она же теперь моя половинка». «А вот это приятно!» — послышался веселый голос Кары в голове. От девушки пришла волна тепла. «Пойдем посмотрим, что там осталось от ядра, пока кто не умыкнул нашу добычу. Ага, умыкнешь ее. Там Церби на страже стоит», — хмыкнул я. «Эта зверюга всех порвет, если кто близко подойдет. Да и нет особо желающих. Демоны, словно тараканы, спешат укрыться в тепленьком местечке». «Это точно», — согласилась Кара. «По-моему, нас кинули. Ада, что за фигня? Где обещанный чистый этерниум?» Подобравшись к усохшему ядру, обратился к виртуальной помощнице я. «По всей видимости, форсированный синтез тела для нового архидемона израсходовал большую часть текущего запаса энергии в ядре», — извиняющимся тоном проговорила Ада. «Остаток же пошел на генерацию импульса выброса силы, который схлопнул все контуры и потушил очаг. Но без добычи вы не остались. Я чувствую несколько десятков осколков ядра, которые переполнены чистым этерниумом. Уж пара тысяч единиц там будет точно, возможно, больше. Вам надо продумать, как вы будете их использовать, и запрограммировать интерфейс должным образом, иначе выбор усилений произойдет в случайном порядке». «Рандом — это не наш метод», — усмехнулся я. «Кара, какие будут предложения? Делим пополам?» «Забирай все себе», — немного подумав, ответила девушка. «Мне нет смысла учиться пользоваться возможностями генетического этерона. Ты сам говорил, что для меня это костыли. Мне нравится взаимодействовать с силой напрямую, и я не хочу ничего менять». «Но тебя приток чистого этерниума тоже сделает сильнее», — парировал я. «Не так ощутимо, как тебя», — возразила Кара. «Для нашей команды сейчас выгоднее, чтобы ты поглотил всю энергию. Это позволит тебе увеличить скорость производства нужных нам предметов, повысит качество и мощь изделий. От этого мы только выиграем». «Кара права», — вклинилась в наш разговор Ада. «Да, что-то слишком много женских голосов поселилось у меня в голове. Надо что-то с этим делать». «Если пустить часть этерниума на укрепление твоего тела, то ты повысишь порог ежедневного поглощения, и твое развитие ускорится. Недостатка в гемах вы не испытываете, так что такое вложение наиболее оптимально». «В этом есть смысл», — был вынужден признать я. «Уговорили. Дайте мне пару минут настроить очередность прокачки нужных мне элементов. Ада, мне нужен точный расчет доступного количества чистого этерниума». 2634 единицы», — отрапортовала виртуальная помощница. Подготовка не заняла много времени. Как и советовала Ада, план долгосрочного развития был у меня давно готов. Осталось лишь задать нужную очередность улучшений. По предварительным расчетам, мне удастся разом взлететь аж до 4-го уровня генетического этерона. А это сразу 2 новых генетических особенности, а также 4 очка умений. Ну и в характеристике надо побольше чистого этерниума влить. Достала меня несовершенность человеческого тела. Надо срочно это исправлять. «А меня не разорвет от такого резкого скачка?» Закончив со всеми приготовлениями, в шутку поинтересовался я. «Не должно», — совершенно серьезно ответила Ада, и веселость как-то резко улетучилась. «На всякий случай, зафиксируй себя в седле Церби. Если вырубишься от перегрузки, Кара сможет доставить тебя к временной базе, чтобы не терять время». Так, собственно, и произошло. По мере поглощения осколков начала возрастать головная боль, а потом я и вовсе отрубился. Причем, судя по всему, с этим делом мне помогла Кара, которая тоже получила отраженный болевой удар по связывающему нас ментальному каналу. В себя я пришел уже в кровати на втором этаже нашего домика в дачном поселке, что ранее располагался рядом с эпицентром очага. Сейчас же это просто обычная территория. На улице что, идет дождь? Похоже на то. Вон как капли барабанят по крыше. Да и температура значительно ниже, чем обычно. Сейчас хоть и лето, но пеклом выше 30 градусов и не пахнет. Вон Кара меня даже тонким одеялом заботливо укрыла. При мыслях о девушке я невольно улыбнулся. В первый раз за очень долгое время я чувствую, что по-настоящему счастлив. «А ты знаешь, очень приятно чувствовать исходящее от тебя тепло», — раздался в голове веселый голос Кары. «Ты же сейчас обо мне думал?» «Да, я думал, что мне невероятно повезло встретить такую потрясающую девушку». Еще шире улыбнулся я. «Никогда не устану слушать от тебя комплименты», — пришел ответ от Кары. Вставай, лежебока, уже почти сутки отсыпаешься. Завтрак почти готов. Прислушавшись к себе, понял, что зверски хочу есть. Откинув одеяло, с невероятной легкостью поднялся с кровати, а скачок характеристик сильно заметен. Проделав легкий комплекс упражнений, понял, что мои возможности возросли чуть ли не вдвое. Но возиться с интерфейсом сейчас совершенно не хотелось. Мы заслужили хотя бы денек передышки. Мы ведь совершили практически невозможное. Мы первые, кто смог потушить очаг. Кара хлопотала на кухне. Девушка была одета в легкое короткое платье, и я невольно залюбовался длинными загорелыми до бронзоты ножками и точеной фигуркой. «Но-но!» — ощутив, в какую сторону потекли мои мысли, погрозила мне пальчиком Кара. «Нет, в целом я не против». Игриво прикусив верхнюю губу, продолжила девушка. «Но у меня вообще-то новости от патриарха есть, и нам надо определиться с ближайшими планами. Да и поговорить обо всем случившемся надо». Кара немного замешкалась, но все же добавила. «Нам надо поговорить о нас». «Раз ты меня не разбудила, значит, не произошло ничего срочного». Сделал вполне логичный вывод я. «Так что предлагаю поесть в спокойной обстановке, а всеми делами заняться после еды». «Поддерживаю», — улыбнулась Кара. «Голодный мужик склонен к излишней ворчливости и раздражительности», — огласила народную мудрость девушка и разбила в сковороду сразу пяток яиц. «Хм, мне кажется, или продукты находились в моем инвентаре?» — нахмурился я. «Не помню, чтобы я что-то извлекал». «А ты и не извлекал», — хихикнула Кара. «С такой простой задачей я вполне могу справиться и сама». «Ну вот, не успели пожениться, а границы личного пространства уже стерлись», — усмехнулся я. «А ты хочешь на мне жениться?» Проигнорировав вторую часть моей фразы, стрельнула в меня синющими глазенками Кара. «Хочу», — без колебаний ответил я, и девушка просияла. В таких случаях обычно встают на одно колено и дарят кольцо. Демонстративно нахмурив брови, задумчивым тоном произнесла Кара. «Но меня ей обмануть таким фокусом не удалось. Я же чувствую, как она обрадовалась». «Но я согласна». И, забыв о жарящейся яичнице, бросилась на меня и впилась в губы страстным поцелуем. «Есть одно особенное для меня кольцо». Спустя полчаса, лежа в кровати, вернулся к теме прерванного разговора я. «Думаю, не стоит упоминать, что поесть мне так и не удалось». Оно передавалось в нашей семье из поколения в поколение. Папа рассказывал мне об этом. В тот день я запнулся от накативших воспоминаний. Мама не успела надеть его. Она всегда снимала украшения на ночь и складывала в небольшую шкатулку. «Это кольцо будет идеально смотреться на твоем пальчике». В общем, обратно на кухню мы вернулись только через час. Возиться у плиты Каре больше не хотелось, да и долго это — готовить с нуля. Поэтому я просто извлек из инвентаря сразу 4 порции ресторанной еды, которую загрузил туда еще когда был в цитадели, и начал жадно поглощать калории. Кара пребывала в задумчиво-пространном состоянии и периодически улыбалась своим мыслям, глядя, как я ем. Попытавшись настроиться на ее мысли, уловил обрывки каких-то рассуждений на тему свадьбы и улыбнулся. Девчонки одинаковы во все времена, даже самые непростые. «Вот теперь я готов воспринимать информацию», сыто откинувшись на спинку кресла, проговорил я. «Вещай!» Пока я усваивал солидную порцию чистого этерниума, с Карой связался отец и обрисовал обстановку. «С одной стороны, дела с зачисткой обстоят хорошо. Более низкая температура делает нечисть слабее. Разбегающиеся из уничтоженного очага монстры вялые, со сниженной скоростью реакции, и сражаться с ними намного проще, Они даже способности свои применяют очень редко, потому как скорость заполнения специальных желез нужным субстратом сильно упала. Пегасы вон вообще утратили возможность летать. Но есть и другая сторона. Многочисленные мутанты остались на своих местах. По крайней мере, ни одна измененная энергетическим фоном очага тварь не попыталась прорваться сквозь оцепление. И это может стать проблемой. Держать людей в этой области долго не получится. Очень скоро армейские подразделения крестоносцев перебросят границы с Московской империей. И что предпримут больше не прикованные к границам контуров очага твари, неизвестно. Есть нехилая такая вероятность, что они начнут постепенно разбредаться по округе и вытеснять обычное зверье. Мутировавшие виды обладают превосходной адаптивностью и выживаемостью, а уж о плодовитости я вообще молчу. Да, без подпитки от энергетического фона очага твари уже не будут плодиться словно кролики, но все равно они намного опаснее обычных хищников и представляют серьезную угрозу для людей. Если этой проблемой не заняться всерьез, то вскоре выходить за пределы стен городов и общин без хорошо вооруженного отряда станет чертовски опасно. В голове тут же возникла идея. У Ады есть образцы измененной ДНК многих видов мутировавшего зверья. Надо разработать вирус, который сделает их как минимум стерильными. Можно будет передать формулу патриарху, а уж он пусть думает, как распространить вирус среди популяции мутантов. Далее. Выброс получился не таким сильным, как изначально прогнозировалось, но даже с учетом этого эффект превзошел все ожидания. Порядка 45% темных стали светлыми. Понятное дело, что зачистка все еще продолжается, и поступающие данные фрагментарные не совсем точны. Но все равно тенденция весьма обнадеживающая. Сегодня Ковчег получил в распоряжение тысячи хорошо обученных бойцов, которые теперь смогут работать в очагах. Даже сама по себе это очень хорошая новость, а если учитывать мои разработки в области стрелкового оружия, то картинка вообще получается просто шикарная. У многих светлых, как и обещала Ада, пробудились способности. Ну а некоторые паладины сообщили командирам о появлении у них непонятных букв перед глазами. Это пока еще не полноценное пробуждение генетического Этарона, а подготовительная стадия, которую мы с Кириллом пропустили из-за одномоментного поступления солидной порции Этерниума. Естественное развитие подразумевает активацию урезанной версии виртуального помощника, который информирует носителя о начале постепенного синтеза зачатков нужных органов и необходимых перестройках в организме. В общем, таких паладинов патриарх вызвал на личную аудиенцию, где подробно введет в курс дел. В общем, несмотря на кое-какие сложности, первую в мире операцию по уничтожению очага можно считать успешной. Понятное дело, что подводить итоги еще очень рано. Ведь только сбор редких растений из внутреннего контура, которые буквально пропитаны силой, займет не один месяц. А помимо этого у рейдовых групп будет еще множество задач. По всей территории разбросано множество точек генерации, где своего часа дожидаются гемы, так что работы предвидится очень много. Не за горами осень и зима. Неизвестно, как отреагируют на погодные условия теплолюбивые растения. Для сбора ресурсов вот уже неделю успешно формируется отдельное ведомство, куда берут всех желающих. Такой работой могут заниматься и женщины под охраной десятка умелых бойцов. Много работы предстоит и строительным бригадам. Людям нужны защищенные форпосты, где можно спокойно переночевать и восстановить силы. Да, Кирилл подошел к решению вопроса очень грамотно. Давненько я такой активизации всех служб не видел. Да что там давненько? Вообще никогда не видел. А уж про сильнейший душевный подъем у населения я вообще молчу. Шутка ли? нам впервые удалось отвоевать у нечисти свое. Уверен, что этот факт не укроется от шпионов Московской империи. Быть может, это настолько впечатлит наших соседей, что они всерьез задумаются о целесообразности нападения на ковчег. Если мы смогли провернуть такое, то должны обладать огромной силой. Не ровен час и огрести можно. По крайней мере, такая информация наверняка отсрочит нападение как минимум на несколько месяцев. А быть может и вообще до весны. Кто же начинает войну в разгар весенней распутицы? Но тянуть с походом в московский очаг Кирилл все же не рекомендовал. На проблеме гибрида наша небольшая победа никак не отразится. Наоборот, если мы сумеем ее решить до нападения имперцев, то решится основная проблема, побудившая Грегора I бежать с насиженного места. Похоже, прущие из московского очага твари волнуют императора больше, чем потенциальные потери в войне с ковчегом. В общем, расслабляться некогда. Надо выдвигаться в путь.